Глава 43. «Они теперь в безопасности», — пытался убедить себя Эндрю. «Его отец в безопасности». Дома горел свет, и его отец выглядел совсем как его отец. Только в глазах было что-то странное. Он больше не ухмылялся собачьим оскалом. Они сидели за столом и ели омлеты, приготовленные мисс Ингом. Каждый раз, когда их глаза встречались, отец улыбался Эндрю. Но что-то в этой улыбке беспокоило мальчика. Он думал, что отец пытается поведать ему какую-то тайну, а он слишком глупый и не понимает. Наконец Эндрю все понял и склонился над тарелкой, чтобы мать не догадалась. Отец пытался намекнуть, что им нужно улизнуть из дома и встретиться с мистером Манном. Возможно, отец придумал предлог выйти из дома, и поэтому проглотил свой омлет и ждал добавки. «Вы быстро расправились с ужином», — сказала мисс Ингом. «Положить вам еще?» Мать Эндрю вмешалась. «Думаю, этого хватит, учитывая, что у нас осталось не так много еды, как и в магазинах. Пора бы им уже наладить доставку. Боже, можно подумать, они боятся темноты». Она повернулась к отцу Эндрю и в то же время отстранилась от него. «Чем это от тебя пахнет? Ты чем-то испачкался в магазине?» «Не помню такого». «Запах просто ужасный. Сходи, прими ванну». Эндрю понял, что она имеет в виду. Хотя сам он перестал обращать внимание на запах, как только они вошли в освещенный дом. От отца пахло мрачными уголками зоопарка, павильонами, в которых живут рептилии, такие как та ящерица, которую он раздавил у пещеры. «Может, так пахнет темнота?» «Я ничего не чувствую. А вы, мисс Ингом?» «Может, мисс Ингом не говорит об этом из вежливости?» У матери был такой вид, словно она хотела его ударить. «В любом случае, именно мне приходится разбираться с запахами в этом доме. Не хочу больше ничего об этом слышать за обеденным столом. Не представляю, до чего докатилась наша семья». Мисс Ингом, понимающе улыбнулась и убрала со стола, что еще больше разозлило мать Эндрю. Отец расположился в своем кресле и смотрел на три уличных фонаря, светивших в окно. Эндрю ходил из комнаты в комнату, путаясь под ногами у взрослых. Он надеялся, что мисс Ингом и его мать подружатся, потому что у него возникла идея. Учительница может пригласить к ним мистера Манна. Тот любит ходить в гости. Если Эндрю предложит это прямо сейчас, мать выйдет из себя, но после молитвы ее настроение улучшится. «Давайте я прочитаю молитву», — предложила мисс Ингом. Эндрю опустился на колени рядом с креслом отца, и его отец сполз с кресла и встал на колени рядом с мальчиком. Эндрю показалось, словно краем глаза, он увидел, как какая-то рептилия соскользнула с камня. «Благодарим Тебя, Господи, за все Твои обетования», — начала мисс Ингом, а Эндрю подумал, что единственное обетование, которое он желал всем сердцем, — это то, что темнота рассеется, и отец снова станет собой. Он крепко зажмурился и усердно молился об этом в своей голове, мямля что-то в ответ мисс Ингом, а потом осмелился открыть глаза в надежде, что Бог услышал его. И сразу же сложил руки в молитвенном жесте и опустил подбородок на грудь, словно это изменит то, что он только что увидел. За окном теперь горело только два фонаря. Эндрю зажмурился так крепко, что у него заболели глаза, и попытался вернуть назад слова, высказанные в молитве. «Можешь пока не рассеивать тьму, если это слишком сложно, или ты слишком занят», — молил мальчик. «Только больше не гаси фонари, пожалуйста, не надо». Ему казалось, что он виноват в том, что фонарь погас. Не надо было открывать глаза и проверять, не рассеялась ли тьма. Ведь мисс Ингом говорила, что нельзя испытывать способности Господа. «Я правда верю в тебя», — молился он. «Верю, что ты можешь сделать все, что угодно. Только не гаси больше фонари. Тогда я буду молиться каждую ночь в течение 10 минут. Буду молиться, пока не усну». Он не открывал глаза так долго, как только мог. Потом приоткрыл их, сразу же закрыл и стал молиться еще усерднее. Все три фонаря погасли, и темнота подступила к окну. Мальчик склонился ниже, словно пытался спрятаться. Он надеялся, что сможет никогда не открывать глаза. По крайней мере, темнота под сомкнутыми веками принадлежит только ему. Потом мать закричала, и стало слишком темно. Эндрю открыл глаза и посмотрел на взрослых, которые вдруг перестали молиться, но не увидел ничего. Свет в комнате тоже погас. «Все хорошо, миссис Биван. Господь с нами. Давайте помолимся, чтобы он наставил нас на путь», — где-то в темноте сказала мисс Ингам. «Где мальчик?» — закричала мать Эндрю. «Эндрю, возьми меня за руку! Скорее! И не споткнись о что-нибудь!» Мальчик потянулся во тьму, которая напоминала ему пещеру, нащупал трясущуюся руку матери и ухватился за нее. Мать попыталась унять дрожь, поддерживая запястье свободной рукой, но вздрогнула, когда отец заговорил. В тишине его голос казался громче. «Успокойтесь, я знаю, что делать». Эндрю пытался убедить себя в том, что отец встал на ноги, а не вырос в темноте. За окном послышались крики паники. Свет погас во всех домах. Потом Эндрю понял, что, несмотря на это, он видел, как его отец встал. Неужели тот светится в темноте? Нет. Это свечение просачивается в окно и очерчивает женщин и Эндрю тоже. Но оно такое слабое, что почти ничего не видно. «Идите за мной», — сказал отец. Мать Эндрю притянула мальчика к себе, чтобы он не пошел за отцом. «Здесь безопасней. Куда ты собрался?» — спросила она сдавленным голосом. «Разве ты не видишь?» Отец пересек прихожую, словно мог видеть в темноте, и открыл входную дверь. «Сама смотри, если не веришь. Все идут. Они знают, что сейчас надо быть только в одном месте». Наконец мать осторожно вышла в прихожую, крепко держа Эндрю за руку. За палисадником он мог разглядеть лишь Хай-стрит. Ее тусклые дома с почерневшими окнами напомнили ему тварей, которых он видел в пещере. Вид темных улиц и домов привел его в ужас. Хай-стрит была заполнена людьми, которые шли в центр Мунвелла, туда, откуда исходило свечение. «Это знак», — прошептала мисс Ингам, хотя наверняка это был свет прожекторов на отеле. Увидев, как люди из домов напротив выходят на улицу и сливаются с толпой, мать потянула Эндрю к калитке. «Тогда поспешим. Мы же не хотим отстать от толпы». Наверное, она хотела петь вместе со всеми на городской площади, куда все направлялись. Шагая в темноте, Эндрю надеялся, что гимн защитит их. Гимн разливался по толпе, и мать дернула его за руку, чтобы он запел вместе со всеми. «Я все ближе к тебе, мой Господь!» — пел он так громко, как мог, словно это поможет ему не смотреть по сторонам на темные переулки, которые зияли словно пещеры. Идти в толпе в полной темноте ему тоже не нравилось, хотя они шли к отелю, в котором жил мистер Манн. «Он перестанет бояться, как только они окажутся там», — пообещал себе Эндрю. Его отец широко шагал рядом с ним и смотрел в сторону свечения. Эндрю видел, как его зубы блестели во тьме, когда он пел гимн. От этого зрелища мальчику стало не по себе, как и от вида размытых голов, раскачивающихся над ним. Хорошо, что становилось светлее, и вскоре он смог разглядеть лица людей, которые тоже выглядели напуганными. Дойдя до площади, толпа замедлилась. Люди в конце процессии нетерпеливо напирали в сторону света. Эндрю увидел, как люди на краю площади посмотрели наверх и опустились на колени, поняв, где находится источник света. Стоявшим на коленях пришлось продвинуться вперед, чтобы дать возможность остальным встать по краям площади. И спустя несколько минут Эндрю увидел то, что видели они. «Господи, помилуй!» — пробормотала Ингам, а его мать зарыдала. «Наверное, мисс Ингам решила, что это сотворил Бог», — подумал Эндрю, наблюдая за отцом. Тот смотрел наверх с выражением благоговения и тайного ужаса. Лицо отца наполнилось светом. Когда он поднял мальчика, его руки стали сильнее, чем когда Эндрю был маленьким. И Эндрю увидел, куда все смотрят. Это был не свет прожекторов. За большими квадратными стеклами перед отелем чернела темнота. На какой-то момент Эндрю показалось, что над городом взошла полная луна. Хотя, конечно, для нее сейчас не время. А потом он понял, что свет исходит от широко открытого окна мистера Манна. Мистер Манн стоял там, опираясь на подоконник. Эндрю смотрел на него, широко открыв рот. Свет лился прямо из проповедника. Когда гимн закончился, мистер Манн подался вперед. Издалека Эндрю не мог рассмотреть его лицо, оно казалось пустым и сияло белым светом. Мистер Манн вытянул вперед руки, словно собрал в них свет, струящийся на площадь, и те, кто остались стоять до этого момента, опустились на колени. Как только отец поставил Эндрю на землю, мать дала мальчику подзатыльник, чтобы он перестал смотреть наверх и склонил голову. Голосом, который прозвучал совсем рядом с Эндрю, мистер Манн сказал: «Мы должны вознести молитву! Вознести молитву свету!» Эндрю так сильно сомкнул руки, что его пальцы заболели. По площади разнесся гул, и мальчик понял, что все хотят услышать молитву так же, как и он. Его отец уже закрыл глаза и лихорадочно бормотал, почти рычал. Потом с опаской огляделся по сторонам, увидел, что все остальные молчат, и сам затих. Над площадью воцарилась полнейшая тишина. Толпа ждала, когда мистер Манн заговорит. Он уже поднимал лицо к небу, но тут на площадь выбежала мисс Крамер и закричала: «Не слушайте его!»